Они уже допивали кофе, когда на кухне появилась Вика. «Доброе утро!» «Привет! Ты что так рано поднялась? Разве тебе сегодня нужно идти в школу?» «Не-а. Схожу 25-го на последний звонок, а потом ЕГЭ. Ты готовься к экзаменам-то, дурака не валяй. Пап, мы последние 2 месяца только и делали, что заучивали всевозможные варианты ответов. Ну, прямо как на экзамене в ГАИ. Да бог с ним, с этим ЕГЭ, но к поступлению в институт все равно надо готовиться. Конкурс хоть и хилый, но все равно какой-нибудь будет. Пап, ну зачем нам тратить деньги на этот дурацкий институт? Делать тебе бухгалтерские отчеты я и так умею. Или там карбюратор подкрутить, инжектора настроить. Да не нужно мне это высшее образование. Я лучше в семейном бизнесе останусь. Ведь тебе все равно придется кому-то платить, чтобы делали эту работу. Поговори мне еще». Виктор Петрович поставил чашку и встал из-за стола. Сердиться на Вику по-настоящему он не умел. Высокая, стройная, с гривой темно-каштановых волос, с большими карими глазами, она удивительно была похожа на свою мать. «Да уж, мамочка», — пронеслось в голове у Колосова. Любое воспоминание о бывшей жене не то чтобы вызывало у него боль, но повергало его в состояние непроходящего ступора. Казалось бы, подумаешь, развод. Что в этом необычного? В наше время 4 брака из 5 заканчиваются разводами. Да их общие друзья, те же Колодниковы или Ивановы, спокойно реагировали на эту историю, вовсе не считая ее чем-то из ряда вон выходящим. Но Колосов считал по-другому. Мало того, что его сделали рогоносцем, но еще и проделали это самым изощреннейшим образом, как он сам говорил, с применением самых наисовременнейших технологий. Суть дела была в следующем. 7 лет назад его жена Нина по интернету познакомилась с немцем, съездила по турпутевке в Германию, а вернувшись домой, потребовала развода. Самое противное, что она объясняла свой поступок исключительно заботой о детях. Мол, она станет немецкой гражданкой, и дети, когда подрастут, смогут выехать к ней на Запад. «Да пойми же ты», — говорила она Колосову, — «у детей нет никаких шансов в этой занюханной дыре под названием Россия. Ты не хочешь ничего делать, чтобы перебраться на Запад? Должен же кто-то подумать о будущем наших детей. Так что приходится это делать мне». Колосов потом видел фото этого немца. Маленький восточный человечек с большими черными усами. «Ладно бы уж немец, а то ведь Курт немецкий», — думал Колосов. Уж никак новый Нинин избранник не был похож на цивилизованного европейского общечеловека. Одним словом, омерзительная, грязная история, забыть бы ее навсегда. Старенький, но добротный транзит Колосовых двигался по Барышхе. Виктору Петровичу нравилась эта улица. В свое время, в 1997 году, когда он собирался покупать квартиру, это место привлекло его не только дешевизной, но и тем, что через дорогу было озерцо, а вокруг него молодой лесок. «Бать, мы как в Москву въедем, ты меня на первой остановке высади. Я в институт на общественном транспорте подскочу на часок, а потом сразу же в мастерскую». «Что у тебя сегодня?» «Зачет по электротехнике». «Ты готов?» «Спрашиваешь». Мишка учился в МАДИ, заканчивал 3-й курс. Учился охотно и легко, умудряясь еще помогать отцу в мастерской. Виктор Петрович и сам закончил этот вуз в 1992 году, а потом еще 2 с лишним года отдавал долг родине, служа в армии лейтенантом или, как их называли кадровые офицеры, пиджаком. Вообще-то у Колосова была 2-я машина, Пассат. И, казалось бы, самое правильное — отдать ее парню, пусть мотается в институт. Но Виктор Петрович просто не тянул расходы на 2-ю машину. Цены на бензин, которые без того росли каждый год, 3 года назад, словно взбесившись, одномоментно подпрыгнули в несколько раз. Тюменская нефть как-то неожиданно и без всякого предупреждения вдруг иссякла. «Слава богу», — думал Колосов, — «у нас в Москве хотя бы зимой топят. Правда, не очень хорошо, не так, как раньше, но топят. В других городах, говорят, и этого нет. В программе «Время» ничего такого, конечно, не показывают. Но, как говорится, слухами земля полнится». Вот и пользовались одной машиной. А почему транзит, так это понятно. Хоть у него расход бензина и больше, но на нем можно запчасти для магазинчика перевозить.